После пары сотни призывов началась и теория, а ведь все привыкли к тому, что она идет до практики, но Крид был сторонником иных педагогических методов, так что чхать хотел на все мои протесты. Зато я неплохо освоил призыв, но на кой ляд он мне нужен, вопрос, конечно, риторический. Теория была даже по-своему интересной, а все формулы и текст объемно появлялись прямо у меня перед глазами. Следом шла небольшая лекция и контрольный опрос, так что мы довольно быстро прошлись по нужной теме. Хотя ощущение времени у меня чутко и хромало, да и как понять, сколько что длилось, если само время просто стоит. Впрочем, не столь уж и важно. А теперь финальный экзамен. Открывая врата в Невермор, хищно осклабился мастер. Быстро зачитывая различные мантры, я спокойно выводил перед собой крайне витиеватые фигуры, что тут же вспыхивали темным светом. Еще один миг, и массивные врата на ту сторону внезапно отворились, а ведь со слов наставника это высшая магия для адептов колдовства. Выходит, он сделал меня адептом за столь небольшой срок, или все же кто-то звездит? Вопрос, но спрашивать прямо слегка неудобно, мягко говоря. Считай, что титул магистра школы колдовства у тебя в кармане. Крид лишь улыбнулся, а все продолжал смотреть в ту сказочную даль, и с каждой секундой мне все больше и больше хотелось сделать шаг вперед. Что ж, на сегодня хватит колдовства. Мастер лишь скупо щелкнул пальцами, и врата тут же закрылись и стремительно удалились с глаз долой. Не стоит слишком погружаться в мир темных грез, укоризненно произнес он. Немного потеряешь бдительность, и он тебя пожрет. Или думаешь, все его жители были там изначально? Крит усмехнулся. Невермор лишь пустышка, созданная одним разумом и воплотившаяся благодаря вере людей. Но это не делает сей мир чем-то особенным. Разве что его вечный голод, что готов забрать душу каждого, кто заглянет к ним на огонек. Впрочем, кому есть дело до таких мелочей? Призыв врат Невермора служит как проверкой, так и одновременно с этим отбором. Но я не настолько дикарь, чтобы отправлять своего ученика в кабальное рабство, да еще и в искусственный мир. Усмешка учителя стала не такой хищной, но главный тест был в том, чтобы не поддаться влиянию зова. Так что не быть тебе архимагом, Паркер. Больно хотелось, мысленно усмехаюсь. Не стану архимагом, ну и хрен с ним. Мне бы уйти из его зала живым, а остальное не так уж и важно. С другой стороны, если кого-то и правда так испытывали, то и все те образы из-за врат были реальны. Лучше об этом не думать, ведь если бы не мастер, то и меня бы поглотила эта тьма. А что дальше? Большой вопрос. Хаэм, что ты знаешь о магии мата? Неожиданно поинтересовался Крид. А она есть? С невинной улыбкой интересуюсь в ответ. Мат — это искусство, веско заметил мастер. И он лишь первая ступень в магии слов. Сила голоса способна менять мир. Он начал плавно повышать голос. Матом ты можешь как наложить баф, так и проклятие. Спустя миг послышалась тарабарщина из уст Крида, и пространство вокруг него тут же стало искривляться. С каждым новым словом атмосфера в зале становилась все тяжелее, и воздух буквально давил на меня. Вся фишка в силе, вложенной в голос, любезно пояснил наставник. Знавал я одних аскетов, обживших драконью гору, и вот они раскрыли силу сей магии по максимуму. Как-то больно знакомо звучит. А как вас туда вообще занесло, мастер? Все же выразил я сомнение. Сопряжение сфер, скупо произнес Крид. Так тебе уже не интересна вся магия, Паркер? Каюсь, был неправ. Я тут же осознал свою ошибку и вновь поспешил поймать тишину. Наставник лишь тяжело вздохнул и нехотя продолжил, явно думая, куда бы меня лучше послать на следующей миссии, и я уже не сомневался, что она будет самоубийственной, да и как иначе. А теперь я покажу тебе рунический алфавит, хмыкнул он. Заучивая каждую руну и их комбинации, я вновь потерял счет времени, но вскоре и эта пытка подошла к концу, а мы перешли к новой теме, но знаний было так много, что я начал путаться. Диалектика между мирья и драконий язык – это то, без чего тебе не выжить по ту сторону врат, пафосно вещал Крид. Основные диалекты помогут тебе спокойно общаться с демонами со всего мультиверсуса, и это плюс. Ведь когда ты понимаешь, почему тебя хотят сожрать, то жить становится немного легче. Наставник грубо усмехнулся. Драконий язык и вовсе штука крайне уникальная, и он един для всех посредством памяти крови. Так что, выучив один язык, ты сможешь общаться с любой рептилией, что не знает старого доброго английского. Мастер хищно улыбнулся. А теперь продолжим. Новые знания все активнее вливались в мою голову, а затем Крид проверял меня на произношение и контроль силы, и это продолжалось бы вечно, но он все-таки произнес эти слова, что я так долго ждал. И в завершении нашего урока я научу тебя восстановлению. Школа восстановления, именно, Паркер, и начнем мы с лечения. Ты можешь считать меня плохим наставником или просто монстром, но самое легкое я оставил напоследок, так что расслабься и получай новые знания. Как скажете, мастер, я неуверенно улыбнулся. Здесь все будет совсем просто, ведь, что есть по своей сути магия лечения, это не что иное, как банальное конвертирование магии в прану. Смекаешь? Крит усмехнулся. Так что при должной сноровке и скорости ты сможешь вытянуть себя даже из-за грани, но всегда есть исключения, но куда уж без них. А теперь повтори эту формулу и напитай заклятие магией, произнес мастер, и как только я начал это делать, он мгновенно призвал короткий гладиус и проткнул им мое насквозь. Считай это экспресс-экзаменом, и до магии лучше не жалей, скупо произнес Крит. Следуя нужной формуле, я мысленно повторял слова активатора и вливал в тело чистую прану, которую конвертировал с большим штрафом, так что один к одному совсем не получилось. Выдернув меч, я тут же закрыл рану, дабы не портить свой костюмчик. Бросив на мастера испытывающий взгляд, вижу лишь улыбку и довольство. «Хорошо, идем дальше», — хладнокровно произнес он. «Поглощение жизни. Как думаешь, что нужно знать про эту магию?» — спокойно поинтересовался наставник. «Это банальный вампиризм?» — тут же интересуюсь в ответ. «И да и нет», — хмыкнул он. «Классический вампиризм берет свои истоки от магии поглощения, которая в свою очередь берет начало от инфернального рода инкубов и суккуб. Полукровки и квартероны с каждым поколением становились лишь слабее, поэтому дабы не утратить искусство предков, они создали на основе своего дара целую школу магии. Впрочем, сегодня мы лишь рассмотрим поглощение, да и зачем тебе целая школа бессмысленной магии? Ваша правда, не стал я спорить, да и знаний он дал мне и так выше крыши, так что возможно еще одну дисциплину я и не потяну, поэтому нафиг. Так что там с поглощением, мастер, напоминаю ему. Ах да, поглощение — это идеальный инструмент для дуэли на истощение. Ведь пока враг становится лишь слабее, ты напротив сохраняешь все свои силы и неспешно подтачиваешь здоровье врага, и время работает на тебя. Так просто, есть нюанс. Среди магической братья и светлых это считается дурным тоном и просто темной магией, усмехнулся наставник. А теперь перейдем к практике. Запоминая активаторы, щелкнув пальцами, Крит создал рунический конструкт и вырвал из-за грани какого-то демона-альбиноса, что весь дрожал от страха. А теперь практика. Осклабился он. У меня семья, причитал демон. Не надо, господин, я вам еще пригожусь. Дочке только 301 годик стукнул, продолжал молить альбинос, но я уже активировал поглощение. Демон тут же начал усыхать буквально на глазах. Я же чувствовал переполняющую меня силу. Но все это было лишь обманчивое чувство, зато я теперь понимаю, почему они прозвали это магию темной. А теперь перейдем к оберегам и защитной магии. Все так же спокойно произнес мастер и грубо закинул мумию, еще недавно бывшую альбиносом, обратно в портал. Там схожий принцип с колдовской броней. Молодца, ты уже зришь в самую суть, Крит усмехнулся. В целом для большинства магии верно, что чем больше силы, тем лучше, грубо говоря. Но в отличие от призыва, здесь ты просто формируешь магический щит и питаешь его собственной магией. Остается лишь поддерживать этот щит. И в той же перспективе он спокойно выдержит прямо попадание ядерного оружия, и даже грибок будет не страшен. Из минусов: чары крайне затратные, но как раскачать резерв я тебе уже показал. Мастер тут же осклабился. Да и визитка суккуба у тебя есть. А если захочешь чего поинтереснее или может экзотичней, то можешь связаться с Маликом. Но тут уже придется платить за полный прайс. На шару демоны не работают, так что имей в виду. А теперь повторяй за мной. Следуя указаниям Крида, я довольно быстро создал первый щит, но он тут же лопнул от пары молний, что начал пускать мастер, словно заправский ситх. Спустя еще полсотни неудачных попыток я научился ставить щит на голых рефлексах, а затем и развернул более мощный аналог высшего оберега, и наставник остался доволен, а меня перестали бить молниями. А ведь всего-то и надо, что было немного продержаться под натиском чужой магии и пережить шоковую терапию. А теперь самое вкусное. Он хищно осклабился. Магия второго шанса и откат смерти, спокойно произнес Крит. Воскрешение? Нет, Паркер, оно будет следующим. Лишь хмыкнул он. Серьезно? Итак, магия отката. Это крайне запарная и сложная тема, что строится на стыке множества других школ и дисциплин. Но тебе всего этого знать не нужно. Так что я дам лишь необходимую выжимку и руническую формулу для активации. Всего-то и нужно, что нанести на тело пару рунических татуировок и конструктов.

что из этого выйдет. Так что если у него все получится, то это даст его стране неплохой буст. И такой подход мне крайне импонирует. Так что, надеюсь, у него все получится. И его страна наконец-то придет к процветанию. Мне на глаза вновь попалась та самая очаровательная брюнетка. Она о чем-то мило кокетничала с нашим профессором. И он крайне неохотно ей отвечал. Правда, суть разговора я так и не смог разобрать. Так что переключил внимание на дядюшку Эза. Он беседовал с капитаном одного из полицейских департаментов. И, как я понял разговор, был про линчевателя и те машинки, которые он использует. Впрочем, хоть какой-то конкретики наш магнат не спешил давать, зато предлагал купить пробную партию со скидкой. И капитана это чертовски злило. Но хоть что-то поделать или же надавить на Осборна он не мог, да и не имел очагов давления, собственно говоря. Питер, по-отечески меня приобняв, Норман улыбнулся. Давно не виделись. Признаться, я рад, что ты все же решил принять мое скромное приглашение. Как Мэй? Поинтересовался Осборн. Да все прекрасно, мистер Ос. Буквально вот только вернулся со спортивных сборов, так что Мэй еще даже не видел. Не бережет она себя совсем с этой работой, нет бы отдохнуть и побыть дома. Но ей так комфортней, так что кто я такой, чтобы запрещать ей хоть что-то делать? Улыбаюсь в ответ. Все же последовал моему совету, тут же подмигнул Осборн. Это правильно, спорт он облагораживает и делает нас теми, кем мы являемся. Так что я рад, что у тебя все хорошо. А то что-то совсем забыл старика. Укоризненно, но как-то что ли по-доброму буркнул Норман. Дом стал совсем пустой. Гарри вечно где-то пропадает с делами компании, так что меня встречает только дворецкий. Совсем грустно произнес мистер Росс. Так что заглядывай хотя бы иногда. Слегка вымученно произнес он. Я лишь скупо кивнул и наконец-то увидел, что пусть он и пытался казаться все тем же кремнем и живчиком, но на деле прожитые годы уже брали свое. На его лице была заметна легкая усталость и отпечаталась застарелая грусть. Старик, то похоже и правда переживал за меня и Гарри, ведь он видел, как мы вместе росли, спорили, конфликтовали, расходились и снова сходились. Так что я буквально вырос на глазах Осборна, возможно и правда стоит проведывать его немного чаще, а то за последнее время что-то он совсем сдал. Может и правда приболел чем, но спрашивать что-то не тактично. Окинув дядюшку Эза более пристальным взглядом, я мысленно хмыкнул. Неестественно, бледная кожа, сильно красные глаза и буквально лопнувшие капилляры, учащенный пульс, легкая седина в волосах, что было совсем не свойственно Осборну. Хорошая физическая форма быстро исчезла, а от некогда крепких мышц и вовсе не осталось и следа. Видимо, он сильно болеет, может и вовсе уже умирает, и мне было совсем неприятно, что я заметил это только сейчас. Пусть он и не всегда был приятным человеком, но по крайней мере он был частью семьи, как и Гарри, да и не хотелось бы терять Нормана. Он, конечно, мужик суровый, но по-своему правильный. Пусть и жесткий капиталист, промышленник и магнат, но кто не без греха, скажите мне. Поговорив с ним еще пару минут, он все же представил мне и эту роковую брюнетку. Мисс Мун так и крутила хвостом рядом с нами, мило хлопая глазками и улыбаясь, она то и дело строила милую мордашку Конорсу, которому почему-то было до фонаря на такой флирт. Старый вояка, подобно простому дуболому, стоически не замечал всех ухищрений малышки. Он увлеченно включился в беседу с Виктором и Актриусом, и с упоением задвигал им про неогенетику. И главное, что фон Дум, что Отто внимательно слушали каждое слово профессора, да и как иначе, если говорит мастер своего дела. Но брюнетка все не унималась, так что Осборн буквально за ухо притащил ее к нам, а после и весьма тактично представил. Сидни Мун, наш эксперт по арахнидам. Она специалист с мировым именем и, как видишь, просто милашка. Тут же засмущал ее Осборн. А это Питер Паркер, мой названный сын, огорошил всех собравшихся дядюшка Ос. И не надо так удивляться. Хмыкнул магнат, и люди тут же вернулись к своим делам, заметив недовольный взгляд от фон Дума. Он виновато улыбнулся и поспешил откланяться. Желаю хорошо провести этот вечер. Едва заметно подмигнул мне Осборн, но девушка также это заметила и лишь тихо фыркнула. Рад познакомиться, мисс. Прости, Шкет, ты мне не интересен. Тут же отбрили меня. Я люблю мужчин постарше и покрепче. Хмуро произнесла Мун, бросая жадные взгляды на Коннорса. Я лишь хмыкнул. Продолжать разговор было бессмысленно. Да и общаться она не хотела. Впрочем, сам же профессор на нее все так же внимания не обращал, но это уже мелочи. Но кто я такой, чтобы осуждать? Да и каждый имеет право на свои вкусы, так что это нормально. Но можно было все-таки помягче. Спокойно направившись к бару, я заказал себе бурбона. Делать здесь особо нечего, так что можно хотя бы выпить. Все наиболее интересные ученые были заняты фон Думом, так что возможности поговорить с ними, да и самим Виктором попросту не было. А с теми, кто остался свободен, уже было неинтересно мне самому. Вот и вышла у нас патовая ситуация, так что остается лишь пить. Бармен поставил мой стакан с бурбоном и льдом. Приятный холод тут же обжигал руку. Слегка наслаждаясь ароматом, я сделал первый глоток. Напиток приятно обжигал пищевод. Заказал гавайскую пиццу в качестве закуски и продолжил пить. Ведь что может быть лучше старого доброго бурбона и пиццы? Не хватает разве что драки для идеального завершения вечера. Но будем честны, из ученых откровенно хреновые бойцы и дебоширы. Но не успел я закончить мысль, как дверь резко открылась с лихого пинка. К нам в зал уверенно шагал наемник в красном, полностью обвешанный различным оружием и взрывчаткой. «Не переживайте, дамы и господа, это не ограбление, а лишь заказное убийство», — ехидно усмехнулся этот псих, а спустя буквально миг в его руках уже мелькнул гранатомет револьверного типа «Гном». «Но первым я убью одного диктатора, ничего личного, Вик, это просто заказ», — пожал плечами болтливый наемник, тут же направляя на фон Дума гранатомет. Впрочем, убить Виктора ему никто так и не дал. Ну а я заметил ему латку-шоколадку в компании какого-то лысого старика, что по всей видимости вместо коляски использовал дорогостоящий армейский экзоскелет Тоскарп. К чему я веду? А все очень просто. Блондиночка без какого-либо промедления пустила в наемника молнию, подобно лучшим из ситхов. Красный тут же упал, но при этом он успел выстрелить из гранатомета, и это запустило очередной поток событий. Осборн спокойно нажал на массивные часы, и они мигом превратились в рой нанитов, что шустро укрыл тело Нормана высокотехнологичной броней, уже мало чем походившей на железные латы Тони Старка. Магнат сделал шаг вперед, принимая урон на себя и закрывая от осколков старшую Харди, с которой он до этого мило беседовал. Репульсоры в его руках пылали от чистой энергии. Доктор Октавиус же весьма оперативно активировал свой дипломат, и тот развернул над ним и его спутницей энергетический щит сферического типа. Тумс же выпустил неизвестно откуда металлические крылья, прикрывая как себя, так и ближайших людей. И как я успел заметить, природу они имели совсем не человеческую, да и развернулись они больно быстро и массивно. Но откуда у него такие технологии? Тот еще вопрос, а впрочем неважно, но больше всех на удивление выделялся профессор Коннорс. Я заметил, что он спокойно стоял с Кридом, курившим уже привычный мне беломор-канал, и о чем-то мирно беседовал, пока в зал не ворвался Красный. И как я не заметил шоколадку и мастера? Да, мой взгляд зацепился за слегка изменившийся зрачок Коннорса, да и было в нем что-то хищное, а следом я и вовсе уже наблюдал, словно в замедленной съемке, как он с какой-то линцой в движениях выхватил пушку, напоминавшую что-то из ретро-футуризма. Один выстрел, и снаряд из гранатомета исчезает в сфере полной вакуума. Время вновь ускоряется, и я вижу, как болтливого наемника еще раз огрели молнией. По-новому посмотрев на свою электрозащиту в броне, я лишь хмыкнул, чем тут же привлек внимание шоколадки. Насмешливый взгляд с легкой ехидной в глазах быстро прошелся по мне, пытаясь понять, что за смутьян посмел выразить свое недовольство. Но я лишь обезоруживающе улыбнулся и тут же ей подмигнул, и шоколадка даже почти смутилась, но лысый старик не слишком тактично коснулся ее руки. Взгляд девушки снова стал жестким и бескомпромиссным, так что на меня она уже не смотрела. «Шато Латур?» — из размышления меня прервал Крид, что был в строгом костюме с бейджиком, на котором было указано «Виктор Вильгельмович Крид, доктор философии и астрофизики Симкария». Мастер лишь любезно протянул мне бокал вина, что я тут же принял. Хищно улыбнувшись, наставник тихо заговорил: «Сейчас начнется самое интересное. Болтливый наемник не тот враг, которого стоит оставлять без внимания». Он улыбнулся лишь одними краешками губ. «И ты чертовски прав, Крид». Красный внезапно поднялся и выхватил из кобуры автоматический пистолет. «Ведь я, сука, бессмертен, и меня ведет само провидение и сила розовых пони, ведь дружба — это магия». Безумно выкрикнул он, тут же высадив в фон Дума все 15 выстрелов, а затем и вовсе внезапно бросив пистолет, но уже в мастера. Когда наемник повернулся, я и правда заметил у него на спине маленький рюкзачок с какими-то радужными пони. «Так он из этих, как их, броней, ты, сука?» — флегматично переспросил Крит, ловко поймавший его Хакауст. «Я тот еще пес, а вы все мои сученьки». Ничуть не растерялся болтливый наемник, вольготно поднявший свой гранатомет и уже приноровившийся к летящим в него молниям, и даже порой уклоняясь от них. Но мастер лишь укоризненно покачал головой и словно бумеранг бросил пистолет обратно в красного, но тот на удивление устоял от попадания в корпус, а вот его костюм в том месте все же порвался. Развернувшись в сторону Крида, наемник лишь довольно усмехнулся и тут же получил молнию в спину, но теперь они, кажется, уже не трогали его. «Что ж, Вик, одного я уже минуснул, может, пришла и твоя очередь». Слегка покачиваясь, гранатомет направился в мою сторону, но я спокойно пил свое «Шато Латур». «Прости, братан», виновато пожал он плечами, смотря куда-то сквозь меня. Секунда, другая, и он почти разом выпустил три заряда, но Крит не оценил его потугов и просто поставил невидимый для простого глаза щит. Но я вполне себе отчетливо видел всю структуру плетения, что мастер столь любезно мне показал. В конечном итоге взрывной волной накрыло самого красного, но все так же чувствовал себя прекрасно, пусть и походил на какого-то гуля, пережившего ядерный апокалипсис. Стремительно регенерируя, он снял со спины рюкзак и вытащил из него новую маску, быстро укрыв изуродованное лицо. Он явно нехотя, но все же поклонился в пояс перед Кридом.